Глава 64. Роммель чувствует, как Джейми буквально излучает нетерпение. Услышанное крайне важно, но Сандра явно не в себе. Ее неудержимо трясет. Роммель садится рядом с ней и обнимает ее за плечи. В голове проносятся тысячи мыслей, но она знает, что ей нужно сосредоточиться на здесь и сейчас. Как можно больше узнать, чтобы найти Адама. Если надавить слишком сильно, слишком рано, то они ничего не получат. «Как это случилось, Сандра?» — мягко спрашивает она. Та делает долгий судорожный вдох, а когда, наконец, заговаривает, голос у нее дрожит. «Однажды я заработалась в клинике допоздна». Она шмыгает носом, и Роммель протягивает ей бумажную салфетку из коробки, затянутой в вязаный чехольчик. Сандра промакивает глаза. «И вдруг вернулся Элайджа из паба. Он был очень пьян, едва языком ворочал. Сказал, что у твоей мамы только что обнаружили рак, и...» У нее вырывается короткое рыдание. «Я хотела утешить его, но только не так, совсем не так. Я отказала ему, но он...» Уронив голову на руки, она опять начинает плакать. Роммель с трудом разбирает ее слова, перемежающиеся с судорожными всхлипами. «Я пыталась остановить его, но он был слишком силен. Он повалил меня, прижал к полу. Там никого больше не было, некому было помочь. Я просто помню этот его взгляд в тот момент. Он знал, что причиняет мне боль. И ему было все равно». Роммель производит кое-какие мысленные подсчеты. Если ее маме тогда только что поставили диагноз, то выходит... Это произошло где-то в 1988 году, до смерти матери, до того, как Коул начал убивать. «Сандра могла бы это остановить. Почему вы не заявили в полицию?» — спрашивает Роммель, прикладывая все усилия, чтобы ее голос звучал ровно. Сандра вновь поднимает голову. В глазах у нее мольба. «Он говорил, что очень сожалеет. Просил у меня прощения, и у него была маленькая дочь. Ты...» Она крепко сжимает руку Роммеля. Та с трудом подавляет желание выдернуть ее. «Твоя мать умирала. Что я должна была делать?» «Вам следовало обратиться в полицию». «Никто бы мне не поверил. Такой уважаемый человек, как Элайджа, против меня, одинокой женщины. Никаких шансов. Я хотела и дальше жить, как жила, забыть о случившемся, но потом узнала, что забеременела». Умом Роммель понимает, что винить Сандру нет никаких оснований. Она не могла знать, что задумал Коул, какие еще черные мысли таились в его испорченном сознании. И Сандра права. Никто не верил в то, что Коул способен убивать, даже когда в его саду одно за другим выкапывали разложившиеся тела. У нее не было ни единого шанса успешно обвинить его в изнасиловании. Роммель хмурится. «Миссис Пул», — осторожно спрашивает она. «А почему я не помню, чтобы вы были беременны и никогда... не видела вас с младенцем?» Сандра печально качает головой. «Я не могла себе этого позволить», — шепчет она. «По крайней мере, поначалу. Я на какое-то время уехала, а затем, когда малышка родилась, отдала ее в приемную семью. Свою девочку. Она была само совершенство. Но стоило мне посмотреть на ее личико, как я сразу же видела в нем Элайджу, как он удерживал меня, принуждал. Я ненавидела его, ненавидела ребенка. Так что я отказалась от нее. И все сразу наладилось. Теперь Сандра улыбается. Я встретила Роберта. Хорошего человека. Мы поженились. Я полностью забыла о нем. Но вы все еще работали у него в клинике? Я много где работала. В приемном покое больницы. В других частных клиниках в округе. Нам нужны были деньги. Мы хотели завести собственных детей, но Роберт, он... Она едва подавляет готовое вырваться рыдание. Этому не суждено было случиться. И вот тогда-то я и задумалась, что осталось с моим ребенком. Стала наводить справки. И что же с ней сталось? Жила в приемной семье поначалу. Но кончилось это плохо. Сандра не сводит глаз с пола. Мнет в иссохших руках скомканную бумажную салфетку. Никто о ней не заботился. А еще... О, Господи! Они издевались над ней, над беззащитной маленькой девочкой. Ей было не больше 3 лет, а они вытворяли с ней такие ужасные вещи с моей дочкой! Сандра теперь рыдает навзрыд, почти полностью опустив голову. Ромили борется со своими эмоциями. Бедная женщина. Бедное дитя. Сами не более, чем жертвы. Теперь Ромили окончательно вспоминает ее. Темные кудряшки, застенчивая. Всегда краснела, когда Элайджа заговаривал с ней. Помладше ее самой. Этой девчонке было всего лет 5 или 6, когда того арестовали. Они частенько играли вместе, когда Ромили возвращалась из школы. Прятались под стойкой регистратуры в пустых смотровых. Ромили иногда боялась, что это разозлит отца. Все это хихиканье, детские крики. Но он лишь ухмылялся, а иногда присоединялся к ним. «Раз, 2, 3, 4, 5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». «Пришлось забрать ее оттуда», — продолжает Сандра. «Я все рассказала Роберту, и он согласился. Она стала жить у нас. Она всегда говорила, что ничего не помнит, но где-то в глубине души она знала». Ромили молчит, впитывая услышанное. Эта девочка теперь уже женщина, ее единокровная сестра, ее собственная плоть и кровь. И она — убийца. Ромили постоянно переживала на тот счет, могут ли отцовские гены вызвать у нее желание убивать, может ли она превратиться в него. И все это время ответ был здесь. Да. У нее тот же характер, та же ДНК. И если бы не ее любящая мать, Ромили вполне могла стать такой же, как она. «Мы знали, что что-то не так», — Сандра все еще говорит. Ее секрет теперь раскрытый, больше нельзя утаивать. «Что с ней что-то не так? Это началось, когда она была подростком. У нее не было друзей. Она была подавлена, никак не могла найти себе места. И у нее случались взрывные вспышки ярости, которые она не могла контролировать. Приступы полного бешенства, направленного на тех, кто просто подвернулся под руку. Она могла разгромить все в доме, наброситься на Роберта. Однажды даже отправила его в больницу, но нам помогли. Сказали, что это называется перемежающееся эксплозивное расстройство. Она ходила к врачам, к правильным врачам, получала все правильные лекарства. Сандра смотрит на Ромили, словно впервые осознав всю чудовищность ситуации. «Все, что сейчас происходит, не может быть из-за нее!» — умоляюще восклицает она. Сейчас ей гораздо лучше. У нее нормальная работа, карьера. Указывает на Джейми. Она одна из ваших. Роммели замолкает, охваченная дурным предчувствием. В каком это смысле из наших? У Джейми отвисает челюсть. Глаза широко распахиваются. Что вы этим хотите сказать, Сандра? Настойчиво спрашивает он. Она не коп, но она никогда бы... Она не... Вы сами поймете, когда познакомитесь с ней. Хотя, наверное, вы уже знакомы. Ее взгляд перемещается на Джейми. Она работает в криминалистической лаборатории. Помогает полиции. Желудок Роммели проваливается куда-то под пол. Нет, она в жизни ничего такого бы не сделала. Сами поймете. Найдите ее. Роммели смотрит на Джейми. Лицо у того совершенно побелело. Сандра продолжает, и голос ее полон отчаяния. Она носит мою девичью фамилию. Кларк! Мэгги Кларк!